на десятилетнее безысходное пребывание. Цитируется по книге Бабкина, указанной в предыдущем примечании. Страница 282. Второй документ датирован 21 апреля 1873 года, то есть написан более чем через 80 лет после указа императрицы Екатерины II. Министр внутренних дел Тимашев по поводу напечатанных Ефремовым в 1872 году сочинений Радищева, о судьбе этого издания подробно будет рассказано ниже, в своем представлении комитету министров отметил: «Почти все сочинения Радищева, вошедшие в первую часть, особенно же путешествие из Петербурга в Москву, носят на себе характер политического памфлета на существовавший при Екатерине II порядок вещей и вообще на весь государственный строй в монархиях, пропитанного либеральными фантазиями времени Первой Французской революции. Правда, что некоторые из учреждений, на которые с ожесточением нападает Радищев, относятся частью не к настоящему, а уже минувшему порядку вещей. Но начало самодержавной власти, монархические учреждения, окружающие престол, авторитет и право власти светской и духовной, начало военной дисциплины составляют и доныне основные черты нашего государственного строя и управления. Даже изображение в беспощадно резких чертах прежних злоупотреблений помещичьей власти нельзя признать уместными, имея в виду, что противопоставляемое сословие помещиков и крестьян, несмотря на измененные юридические отношения, продолжают существовать и соприкасаться между собой, и воспроизведение прежних кровавых обид и несправедливостей может только вызвать чувство мести и препятствовать водворению мирных, правомерных отношений сословий на новых началах. Столь же предосудительны крайне резкие и односторонние нападки на цензурные учреждения в их принципе, так как эти учреждения продолжают существовать рядом с дарованными печать льготами. При этом автор в ожесточенных выходках против цензурных учреждений старается заподозрить законодательную власть в эгоистических видах самосохранения. Главное управление по делам печати, 1872, второе отделение, дело номер 81. Санкт-Петербургский цензурный комитет, 1872, дело номер 54. Третий документ, относящийся к Радищевскому путешествию из Петербурга в Москву, написан 17 мая 1903 года, через 30 лет после процитированного Тимашевского представления и через 113 лет после появления первого издания книги. Другой министр внутренних дел Плеве по поводу попытки Картавова, ниже будет рассказано и о ней, издать путешествие, сделал комитету министров такое представление. Вредный характер этого сочинения, объясненный комитету министров в записке министра внутренних дел Тимашева от 21 апреля 1873 года, сохранился и в представленном ныне издании его. И здесь, как и в издании 1872 года, Ефремовском, особенное внимание обращает на себя помещенное в статье «Тверь, ода, вольность». В статье «Выдропуск» автор трактует о необходимости уничтожения придворных чинов, осуждает царей. Автор отрицательно относится к существующему у нас монархическому строю, подрывает авторитет и право власти светской и духовной и даже осуждает деятельность вселенских соборов. Главное управление по делам печати, 1902,